было в основном мусульманским, то переход власти к наместникам Салах-ад-Дина ничем не грозил ремесленникам и торговцам Яффы, Бейрута, Иерихона, Кесарии и других городов. В течение нескольких недель отряды мусульман подавили сопротивление городов. К осени 1187 года в руках крестоносцев остались лишь Иерусалим, Тир, Аскалон и Триполи. Легкость, с которой рушился крестоносный мир, была ошеломляющей. Беглецы из городов, семьи рыцарей, священники, купцы, не могли пробиться к Иерусалиму. С августа Иерусалим был отрезан от побережья и блокирован. Со дня на день должен был пасть Тир, уже шли переговоры о его сдаче. Но неожиданно для Салах-ад-Дина и для отчаявшихся защитников города в море появились паруса. Во главе небольшой эскадры с сотней византийских лучников и несколькими рыцарями, прорвав блокаду, в Тир прибыл Конрад Монферратский. Могущественная семья маркграфов, а впоследствии герцогов Монферратских, владела землями в Северной Италии. Семья была немецко-итальянской и занимала в Священной Римской империи завидное положение. Отец Конрада, Вильгельм, много лет прожил в Иерусалиме. Старший брат, тоже Вильгельм, был первым мужем королевы Сибиллы. Он умер в 1177 году. По знатности монферраты не уступали никому в латинских государствах. Сам Конрад, рыцарь в расцвете сил, был талантливым полководцем, человеком независимым и властным. Последние годы он жил в Константинополе и был кесарем Византийской империи, командующим армией. Испортив отношения с византийцами, он покинул Константинополь и отплыл на юг. Появление Конрада изменило положение дел в Тире. Конрад быстро наладил оборону. Штурм, который предприняли сарацины, провалился. Известие о том, что Тир держится и что Салах-ад-Дин бессилен победить Конрада Монферратского, распространялось по Святой Земле, вселяя надежду в поредевшие ряды крестоносцев. Отказался сдаться Триполи, хотя вернувшийся туда, усталый и разочарованный Раймунд Триполийский был при смерти. Обороной руководила прибывшая из Тивериады жена маркграфа. Встревоженный Салах-ад-Дин спешил сокрушить Тир, прежде чем ударить по Иерусалиму. Ему хотелось обеспечить полную блокаду Иерусалима. Иерусалим как мог готовился к обороне. Но оборонять его было некому. Войска ушли вместе с королем под Тивериаду, и ни один из рыцарей не вернулся. Правда, в город стекалось множество жителей из окрестных мест, разоренных Салах-ад-Дином, но как воины они никуда не годились, и не было ни одного командира, который мог бы взять на себя руководство обороной города. Барон Эбелин обратился к Салах-ад-Дину с просьбой дать ему пропуск в осажденный Иерусалим, чтобы вывести оттуда жену и детей. Салах-ад-Дин такой пропуск дал, но взял с рыцаря слово, что тот проведет в Иерусалиме лишь одну ночь. Когда Эбелин приехал в Иерусалим, к нему бросились горожане во главе с патриархом. Они умоляли его остаться в городе и возглавить оборону. Эбелин стал отказываться, ссылаясь на честное слово, но патриарх Ираклий сурово ответил ему, что держать клятву, данную неверному, куда греховнее, чем нарушить ее ради святого дела. И Эбелин сдался. Христиане Иерусалима во главе с патриархом и епископами присягнули Эбелину, возложили на него корону и дали титул спасителя веры. Эбелин честно взялся за исполнение своего долга, отписав Салах-ад-Дину о случившемся и выразив надежду, что тот не будет в большой обиде, так как его заставил нарушить слово сам патриарх. Самая главная проблема, стоявшая перед новым королем, заключалась в том, что у него не было рыцарей, то есть, говоря сегодняшним языком, офицеров, которые могли бы руководить участками обороны города, стены которого, во многих местах ветхие, протянулись на несколько километров. В городе, кроме Эбелина, нашлись всего два рыцаря. Эбелин вышел из положения мудро. Он посвятил в рыцари 50 сыновей именитых граждан, создав в Иерусалиме новое, хотя и весьма недолговечное, как вскоре выяснилось, дворянство. В начале осады Салах-ад-Дин оставался на побережье, но когда он понял, что Тир и Триполи ему сразу не взять, он повернул армию к Иерусалиму. Из тюрьмы привезли короля Гвидо. Салах-ад-Дин предложил королю свободу, если тот отдаст ему Аскалон, один из трех последних не сдавшихся городов побережья. Триполи и Тир короля бы не послушались, но Аскалон обороняли рыцари Гвидо. Гвидо рассудил, что город стоит свободы, и тут же послал туда гонцов, попросив Салах-ад-Дина, чтобы из осажденного Иерусалима выпустили королеву Сибиллу. Салах-ад-Дин согласился, и как только пришла весть о том, что Аскалон покорно открыл ворота, Салах-ад-Дин разрешил королю с женой отправиться, куда они пожелают. Надеясь избежать штурма Иерусалима, Салах-ад-Дин отправил городу ультиматум. В нем он предлагал в обмен на капитуляцию заплатить его защитникам 30 тысяч бизантов и разрешить христианам селиться в 5 милях от города. Желающих он обязался отправить в христианские земли за свой счет. Ультиматум был отклонен. Защитники города надеялись на крепость стен, а главное — на крепость своей веры и защиту истинного Бога. К тому же носились слухи, что с севера идет германский император, а морем плывут другие крестоносцы. Христианский мир не оставит Иерусалим в беде. В первые дни обороны горожане сражались отважно, хотя и не были профессиональными воинами. Они беспрерывно делали вылазки. Когда враги пошли на первый штурм, направление его было выбрано неудачно. Солнце светило штурмующим в лицо и дул сильный встречный ветер. Пока мужчины отстреливались со стен, женщины Иерусалима поднимали на стены ведра и корзины с мелким песком и пускали его по ветру. Пыль стегала атакующих по глазам и сбивала дыхание. Штурм сорвался. Подвезли 12 осадных машин и поставили их у слабых северных стен. С осадных машин и башен лучники Салах-ад-Дина обстреливали Иерусалим столь усердно, что согнали со стен его защитников. Это позволило сделать подкопы под стены. Патриарх и епископы водили по Иерусалиму процессии, взывая к небу о помощи. В городе царило уныние. Ибелину рассказали, что среди православных греков, армян-григориан и несториан, составлявших значительный процент жителей Иерусалима, созрел заговор. Заговорщики намерены открыть ворота, не дожидаясь, пока разъяренные сарацины ворвутся в город. Наконец, стена в одном месте рухнула, и завязался бой в проломе. Несмотря на то, что в городе оставалось еще немало людей, способных и желавших сражаться, патриарх Ираклий обратился к Эбелину и горожанам с предложением начать переговоры с Салах-ад-Дином. Он мотивировал свое решение соображениями гуманности. Если продолжать борьбу, то сарацины осквернят церкви и обесчестят женщин. Это обращение подорвало дух сопротивления. Почему рядовые защитники должны быть более христианами, чем сам патриарх? В тот же день Ибелин отправился к Салах-ад-Дину. Султан встретил его сурово. Он сказал ему, что после того, как ультиматум был отвергнут, его войско поклялось снести стены Иерусалима и истребить всех христиан. Прервав переговоры, он велел Ибелину вернуться на следующий день. Затем Салах-ад-Дин созвал ученых мул и объяснил им ситуацию. Клятва дана, и следует ее выполнить. Однако дальнейшая осада чревата потерей времени, новыми жертвами и разрушениями в Иерусалиме. Что делать? И подобно тому, как патриарх Ираклий освободил от клятвы Ибелина, мусульманские мудрецы поспешили освободить от клятвы султана. Они мотивировали решение тем, что сам факт взятия города означает моральное крушение его стен и духовное истребление его жителей. А в обреченном Иерусалиме царила паника. Женщины поставили на площади чаны с водой и, окуная туда своих дочерей, отрезали им косы, посвящая их таким образом в монахини, в надежде спасти от грядущего бесчестия. Священники во главе с Ираклием прошли крестным ходом по стенам. Некоторые кончали с собой, кто-то принимал мусульманство. Во дворах закапывали добро. Поутру Ибелин вновь прибыл в лагерь Салах-ад-Дина. Тот сообщил ему, что клятва отменена, и можно перейти к переговорам. Ибелин настаивал на праве свободного выхода для всех христиан. Салах-ад-Дин согласиться на это не мог. Он потребовал выкуп с тех, кто уходит из города. Решение это было чрезвычайно мягким. Достаточно вспомнить, что в свое время крестоносцы, взяв город, перебили там почти всех мусульман, не пощадив ни женщин, ни детей, а оставшихся продали в рабство. Почувствовав, что Салах-ад-Дин склонен к миру, Ибелин начал торговаться. В конце концов было достигнуто такое соглашение. В течение 40 дней все христиане, кроме нескольких священников, которым Салах-ад-Дин разрешает остаться у святынь, должны покинуть город. За это следует заплатить по 20 золотых за мужчину, по 10 за женщину и по 5 за ребенка. Оставшиеся в городе после этого срока становятся рабами Салах-ад-Дина. Эбелин начал доказывать султану, что в городе очень много бедняков, которые и в глаза не видели золотых монет. Салах ад-Дин согласился снизить для них выкуп наполовину, но на большее не пошел. Он резонно заметил, что у патриарха, а особенно у тамплиеров и госпитальеров, денег достаточно, чтобы выкупить бедняков трижды. Но Эбелин понимал, что ордены с деньгами не расстанутся. Вернувшись в Иерусалим, Эбелин предложил, чтобы сначала внесли выкуп те, у кого есть деньги. Затем состоятельные люди соберут деньги за бедных и помогут им. Горожанам пришлось согласиться. И вот, наконец, городские ворота открылись. Султан сдержал слово. Ни грабежей, ни убийств не было. Если отдельные солдаты и входили в город, то вели себя мирно, в основном толкались на базаре. Там можно было дешево купить то, что жители не могли унести с собой. В пятницу 2 октября 1187 года Иерусалим был торжественно возвращен мусульманам.